Часть 42. Юлианна. Бывают дни, когда все, абсолютно все идет наперекосяк. Сегодня именно такой день. Вчера мы с ребятами достигли прогресса в исправлении программы. Казалось, еще немного, и все заработает как надо. А сегодня вскрылись дополнительные косяки. И мы, как ни бились, не смогли их устранить до самого вечера. Мне пришлось уехать из офиса, папа привез Дашу, которую забирал на выходные. И тут тоже все пошло не так. Моя любимая дочурка умудрилась по уши вымазаться в йогурте и шоколаде, которыми подкреплялась в папиной машине. Я закинула ее в ванную и, пока отмывала, слушала вдохновенные истории про какую-то там красную туфельку. Я так поняла, она за выходные раз пять успела посмотреть этот новый мультик. Мало того, Даша уговорила деда по совместительству своего верного пажа заскочить по пути в торговый центр и купить ей красные туфли. А они оказались велики. Других не было, и они взяли на вырост. Естественно, Даша хочет носить их уже сейчас, дома, в садике, на улице. Она даже спать в них собирается, по-моему. Ладно, хоть в ванную не взяла. Пока я готовила ужин на скорую руку, Даша нарядилась в свое самое расфуфыренное платье, увешалась аксессуарами и, естественно, надела новые туфли. Пришлось засунуть в них вату, чтобы не слетали. И теперь она носится по дому, играя в Белоснежку и Мерлина, героев того самого мультика. Серьезно? Белоснежка и Мерлин? Это же персонажи совершенно разных историй. Еще и красные туфли какие-то приплели. Ну и фиг с ними, с этими непонятными голливудскими мультиками. Главное, ребенок доволен. Я работаю. Мне некогда забивать голову всякой чепухой. Но Даша периодически забегает ко мне в комнату и вещает что-то про Мерлина, который якобы должен сейчас явиться, чтобы спасти ее от каких-то там злодеев. «Мам, там машинка опять прыгает», — сообщает Даша, забежав ко мне в очередной раз. «Блин!» «Ты сказала «блин»?» Я сказала, что бегу ее ловить. Видно, опять все забилось в пододеяльник. Я торопилась и не распределила белье как следует. И теперь приходится всем весом наваливаться на этого бушующего монстра. Шум, грохот, скачущая машинка того и гляди выйдет из ванной. И сквозь всю эту какофонию я вдруг слышу Дашин отчаянный виск. На мгновение меня парализует. Случилось что-то ужасное. Я вылетаю из ванной на ослабевших ногах. Спотыкаюсь о порожек и едва не растягиваюсь в коридоре. С трудом ловлю равновесие. И испуганная Даша падает в мои объятия. «Что случилось, Даша? С тобой все хорошо. В чем дело?» «Там дядя, он хочет меня украсть». «Какой еще дядя? Откуда он взялся?» Я начинаю думать, что дочка фантазирует, что это часть игры про Мерлина и злодеев. Но Даша вдруг заявляет. «Я сама ему дверь открыла». «Что?» Я подскакиваю и сворачиваю за угол коридора и вижу на пороге Андрея, такого же растерянного и ошарашенного, как я сама. «Что ты тут делаешь?» — набрасываясь на него я. «Я привез тебе ребрышки и портвейн. Думал, ты уставшая и голодная. Как ты вошел? Мне открыла дверь какая-то девочка. И домофон она тебе открыла?» «Ага». В доказательство его слов у двери стоит табуретка. Это вообще ни в какие ворота. Значит, эта своевольная королевишна наплевала на мой строгий запрет приближаться к двери. Она не только ответила в домофон, да еще и пустила в дом незнакомого человека. И это после всех лекций о безопасности. «Даша!» — воплю я. «Что, мамочка?» Даша осторожно выглядывает из-за угла. «Разве тебе можно подходить к двери?» «Нельзя». «Разве тебе можно открывать ее?» «Я думала, это Мерлин пришел». «Мерлин в сказке, а в реальной жизни есть очень злые люди, которые могут на самом деле украсть тебя. Ты это понимаешь?» Я ору на нее. Чувствую, что слетаю с катушек. «Но, блин, мне страшно. Мой ребенок открывает дверь незнакомцам». «Я этого злого дядю побежду», — заявляет Даша. И выскакивает из-за угла с водяным пистолетом. Она стреляет прямо в лицо обалдевшему Андрею, а он стоит, даже не пытаясь увернуться. Струи воды стекают на его рубашку. Полный дурдом. Прекрасное завершение сегодняшнего безумного дня. «Даша, прекрати, это не злой дядя!» «А похож на злого», — бурчит моя дочка. Я обессиленно опускаюсь на табуретку. Ноги дрожат, руки тоже. В желудке противная пустота. Даша поднимает куклу, которая валяется под вешалкой, и убегает в свою комнату. Считает, что инцидент исчерпан. «Ты у меня еще получишь», — ворчу я. Поднимаю глаза на Андрея и вижу, что он с изумлением смотрит ей вслед. «А это моя дочь», — говорю я. «Мы знакомы уже 2 месяца, а ты мне до сих пор не сказала». В его голосе слышится возмущение. «Не сказала», — спокойно отвечаю я. «И не собиралась говорить». «Почему? А это что-то меняет?» «Еще и он меня достает. Нет у меня сейчас сил что-то объяснять. Я вообще не в себе. Меня все трясет». Андрей молчит. Смотрит на меня серьезно и строго. Осуждающе. И даже мокрые волосы и рубашка не мешают ему быть суровым. У него нет никакого права меня осуждать. Я с самого начала предупредила его, что между нами не может быть ничего серьезного. Мы оба согласились, что у нас ни к чему не обязывающий легкомысленный роман, который продолжится до тех пор, пока кому-то из нас это не надоест. А это по-любому ненадолго. Так зачем ему знать о моей дочери? «Это что-то меняет?» — снова спрашиваю я. «Это меняет все».